и внимательно обследовал в него крутой зеленый склон холма. Затем он передал инструмент Моргану, обладавшему более острым зрением. Морган, едва глянув в трубу, издал испуганный вскрик и передал инструмент Эрлу Сойеру, возбужденно указывая пальцем куда-то на склон. Сойер, не привыкший обращаться с подобными вещами, долго приноравливался к трубе, но с помощью Армитеджа навел все же фокус. Его крик выражал гораздо больше испуг, нежели реакция Моргана. «Боже правый, трава в кустах шевелится! Оно ползет вверх, прямо на вершину, один бог знает для чего!» Тут же среди участников похода началась паника. Одно дело было идти по следам этого неведомого создания, и совсем другое – вступить с ним в непосредственный контакт. Пусть даже Армитедж и знал заклинания, ну а вдруг они не подействуют? Все тут же забросали доктора вопросами о неведомом монстре, но ответы заезжего ученого никого не удовлетворили. Все ощущали, что соприкасаются с какой-то неизвестной и запретной фазой бытия, лежащей далеко за пределами освященного Богом человеческого познания. В конце концов, троица из Аркхема, старые седобородые Армитедж, коренастый, также тронутый сединой Райс и стройный моложавый Морган отправились на гору без сопровождения местных жителей. Трубу они отдали аборигенам, оставшимся стоять на дороге, подробно проинструктировав их, как ею пользоваться. Восхождение оказалось трудным, особенно для Армитеджа, самого пожилого из команды. Снизу собравшимся было хорошо видно, как, поддерживаемый своими компаньонами, карабкался он вверх, как колебались огромные массы травы и кустарника, когда тот, невидимый, кто производил эти колебания, возвращался по однажды проторенной им тропе. Потом глядевший в трубу Кёртис Уэйтли из достойной ветви этого семейства увидел, что троица из Аркхема внезапно отклонилась в сторону от просеки. Он сказал толпе, что, очевидно, те решили попытать счастье на соседней вершине, что была несколько ниже часового холма, и благодаря проделанной просеке виднелась где-то впереди. И в самом деле, вскоре троица оказалась на соседнем холме, избежав тем самым незапланированного столкновения с ползущим по просеке невидимым исчадием ада. Затем труба перешла к Уэсли Кори, который тут же закричал, что Райс извлек на свет пульверизатор, а Армитедж настраивает его, и что сейчас должно что-то произойти. Толпа беспокойно зашевелилась. У всех в памяти были свежи еще слова Армитеджа, что порошок из пульверизатора поможет разглядеть невидимое чудовище. Некоторые в страхе закрыли глаза, но Кёртис Уэйтли снова подхватил подзорную трубу и сколько мог напряг зрение. Он заметил, что Райс, благодаря удачно выбранной позиции, имел все шансы распылить чудесный порошок с максимальным эффектом. Остальные невооруженным глазом увидели только мгновенную вспышку внутри серого облака величиной примерно с большое здание. Облако это висело около самой вершины холма. Кёртис, державший подзорную трубу, с пронзительным визгом уронил ее на дорогу в грязь. Он зашатался и упал бы на землю, если бы его не подхватили стоящие рядом товарищи. Обведя всех диким взглядом, он простонал в изнеможении. «О боже, великий боже, это...» Тут же на него обрушился шквал расспросов. Генри Уиллер тем временем поднял трубу и вытер ее от грязи. Кёртис едва мог говорить, да и то лишь отдельными бессвязными фразами. «Больше амбара, весь из каких-то витых канатов, весь в форме куриного яйца, огромный, ног 10, не меньше, как свиные головы, и закрываются при шаге, жидкий, как кисель, делает шаги, когда скручивает канаты, и они оказываются близко друг к другу. На них огромные выпученные глаза. Вокруг них 10 или 12 ртов величиной с газовую плиту. То открываются, то закрываются. Серые, с кольцами, не то синими, не то лиловыми. И, боже правый, какое там жуткое полулицо!»

Эгнаех, Фултгханга, Яксатат! Раздался над местностью страшный рык. Эбтнка, Хаяя, Нгадргл, ух! Здесь речевой поток на некоторое время прервался. Генри Уиллер, поднеся к глазам подзорную трубу, изо всех сил напрягал зрение, но видел на вершине только три жалких человеческих силуэта, которые неистово двигали руками. Видимо, их заклинания подходили к кульминационной точке. Из каких черных бездн адского ужаса, из каких неведомых морей внекосмического сознания были извлечены эти громовые звуки. Тут же они стали собираться с новыми силами и обрушили на слушавших всю свою темную ярость. На помощь, отец! Яксатат! Это было все. Побледневшие зрители, все еще не могущие окончательно прийти в себя от услышанных слов, произнесенных, несомненно, на английском языке и прозвучавших подобно грому над древними зловещими холмами из пустот рядом с каменным алтарем, услышали, как слова эти перешли в чудовищный раскат грома, который потряс холмы, оглушающий демонический раскат, что не имел себе равных по силе на этой земле. Возникшая из пурпурного зенита молния ударила в камень алтарь, и незримая волна страшной силы покатилась с холмов вниз на поселок, обдав всех неописуемо мерзким запахом. Деревья, трава и кустарник пригнулись до земли под тяжестью этой чудовищной волны, и насмерть перепуганные люди у подножия холма, полузадушенные смертоносным смрадом, еле-еле удержались на ногах. Вдали дико завыли собаки. Зеленая трава и листва вмиг стали бледно-желтыми, и земля внезапно оказалась густо усеянной тельцами издохших козадоев. Смрад скоро рассеялся. Но растительность так и не обрела свой первоначальный зеленый цвет. И по сей день на склоне этого холма с растительностью творится что-то неладное. Кёртис Уэйтли еще только приходил в себя, когда троица из Архэма медленно спустилась с холма в лучах солнца, яркого и незатуманенного. Они были спокойны и серьезны, хотя, должно быть, пережили потрясение гораздо более страшное, нежели то, что довелось испытать Данвичсам, наблюдавшим за развитием событий с относительно безопасного расстояния. В ответ на поток вопросов они только покачали головами. «Потом, потом», — устало произнес Армитедж. «Скоро вы узнаете все сами. Одно могу сказать — эта тварь больше не вернется. Ее разнесло на множество разных частей, составлявших ее сущность, и она не сможет существовать более в нормальном мире. Наши чувства воспринимали только малую ее часть. Она была похожа на своего отца, и почти вся ушла обратно к нему в царство неведомых измерений, за пределы нашей материальной вселенной, откуда лишь человеческое богохульство может вызвать ее на мгновение на вершину». После этого воцарилась недолгая тишина, в течение которой расстроенные чувства бедняги Кёртиса Уэйтли начали складываться в некий определенный образ, и он со стоном обхватил голову руками. Увиденное на вершине горы не давало покоя его несчастной душе. «О боже! Боже мой! Это страшная морда! На вершине холма с красными глазами! Белобрысая, без подбородка, как у Уэйтли! Это был осьминог, сороконог, паук или что-то вроде него, но сверху его было получеловечье лицо, и оно, как две капли воды, походило на физиономию колдуна Уэйтли, только что было несколько ярдов в обхвате». И он замолк с маской непередаваемого ужаса на лице, а его односельчане смотрели на него в изумлении, которое не успело еще выкристаллизоваться в новый страх.